Братья и сестры, дорогая молодежь, я хочу два места Писания прочитать. Это Псалом 17, 40 стих. «Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня». И из 67-го Псалма, здесь похожая мысль, 67-й Псалом, 29 стих. «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». Мое слово или тема, вот она созвучна с той темой, которая уже звучала сегодня и вчера, о победной жизни возрожденных христиан. И тема эта очень для нас, друзья, важная тем, что, я думаю, находящиеся здесь, в основном в большинстве своем, те, кто уже верующие, очень замечают вот в своей жизни отсутствие силы, может быть, какие-то неудачи. Вот я сегодня хотел об этом поговорить вот о той борьбе, которая есть в нашей жизни. Вообще, борьба, она по-разному понимается людьми. И в этом мире тоже люди говорят, что жизнь – это борьба. Я когда учился в школе, у меня один был из любимых поэтов и писателей, Лермонтов Михаил Юрьевич. Мне так нравились его поэмы, особенно у него есть поэма «Мцыри» называется. Может быть, кто-то читал там про такого диковатого человека, который жил в горах. Вот он там и с леопардом дрался, я помню даже, он и в горло я успел воткнуть, и там два раза провернуть свое оружие. Ну так вот этот горец там, а потом девушку он встретил, ну немножко другая уже тема пошла. А вот образ вот человека сильного, человека, который борется вот за выживание, а эта мысль, она присутствует и в мире сегодня. И люди, как этот Лермонтов, он сказал, что жизнь так скучна, где нет борьбы. Под борьбой многие подразумевают вот чисто вот эти, ну, человеческие вот эти, ну, как силы, там, смелость, может быть, такую отвагу высказать что-то. Вот Лермонтов, он был убит на дуэли, в 27 лет ему было, 27 лет. Мне кажется, это довольно, ну, возраст очень небольшой, 27 лет. Он был убит за то, что он, ну, высказался в адрес одного военного человека свои мысли, немножко так с юморком, с таким сарказмом. И тот его вызвал на дуэль, и там жизнь его закончилась. 27 лет. Борьба. Вот борьба, может быть, высказать так смело. Я не хотел сегодня об этой борьбе говорить. Хотя эта мысль, она сегодня вот, и в мире она присутствовала всегда. Почему революции происходили, почему многие вот подкупались на эту мысль, вот как-то двинуться в какое-то движение, может быть, смелое, отважное. Юноши были захвачены, и многие молодые люди, но, к сожалению, встречали часто катастрофу и полное разочарование в этой борьбе, которая сегодня есть вот в жизни. Люди тоже борются за это выживание, пытаются выжить. Был один такой человек, он тоже написал, я так по литературе чуть-чуть, что может еще в вашей памяти, Максим Горький, хотя фамилия у него не Горький был, Пешков. Вот, а он про гордого буревестника писал тоже свою поэму, что вот буревестник, только гордый буревестник там над волнами реет. А потом в конце жизни он сказал, что просматривая на жизнь свою, я вижу, что, даже записал себе, бытие человека загадочно и похоже на бессмысленность. Вот человек, который раньше боролся, может быть, поднимал умы других на эту борьбу, а потом говорит, бессмысленность, бессмысленность. Хотя это, друзья, эта мысль, она нередко и не без врага, или точнее, конечно, и враг оказывает свое влияние. Я сегодня хотел, друзья, вот несколько коснуться три момента в жизни нашей. Больше это касается людей уже верующих, тех, которые возрожденные. Три момента. Первый момент, что человек не борется. Может, кто-то скажет, такого не бывает, но я хочу, друзья, подчеркнуть эту мысль, что бывает, возрожденный свыше не борется, он не побеждает. Не потому, что у него что-то не получается, а он просто уклоняется от этой борьбы. На вторую мысль я буду обращать, что человек борется, но не побеждает. И третье – это победа. Итак, почему же человек не борется? Почему он стоит в стороне? Почему у него как-то складывается вот такое отношение, что как бы нет борьбы у него? Его не затрагивают вопросы, о которых сегодня волнует многих детей Божьих. Его это не волнует. Он как-то со стороны наблюдает, что происходит вот в его жизни, или, Боже, так, в церкви, в мире. Такой взгляд со стороны. Я, друзья, хочу на два момента вот из этого раздела обратить. Бывает, человек имеет внутри себя склонность к этому миру. То есть трудно бороться там, кого ты любишь. Если ты любишь кого-то, то ты с этим бороться не будешь. И когда человек внутри себя имеет склонность к миру, он не борется. Или если у него происходят какие-то переживания, они очень легко гасятся, потому что он любит этот мир. И так было всегда. Когда человек хоть немножко где-то склонялся, мир это тоже замечает, он тоже это чувствует. Оно где-то часто происходит как-то в невидимом таком мире, на уровне, может быть, вот духа нашего. Но есть эта связь. Есть эта связь. И даже у возрожденных христиан. Жена Лота, она, не знаем, откуда она родом была. Знаем, что когда уже Лот вот был в Содоме, у него была вот эта жена. Вполне возможно, что она была из этого же Содома. Но, дорогие друзья, живя вот в этой семье, у ней муж, я так понимаю, это был человек верующий. Это был праведник, написано в Писании. И он, несомненно, оказывал на нее влияние свое. И когда наступил решительный момент покинуть Содом, уйти из этого греховного места, когда нельзя было медлить ни на секунду, даже дети, которые там, точнее, вот эти зятья, они не поверили словам Лота, она поверила, пошла, и они двинулись в это путешествие такое непростое, то вот эти вот, может быть, невидимые нити, вот это состояние сердца, духа, вы помните, она оглянулась. Там нет ничего больше, что про нее написано. Она просто оглянулась. Смотрите, друзья, как это для нее оказалось пагубным. Она не смогла дойти до того места, куда повел ее Господь. Я бы хотел спросить, вы, конечно, знаете такое имя Димас. Почему в его жизни наступил момент, когда он оставил этого прекрасного борца? Пример какой был, который говорил, что нужно все оставить, что он сам так поступал, он не лукавил, он действительно был образец, пример жизни. Он говорил, вы не так познали Христа. Истина в Иисусе, все бросить, весь этот грех, все эти пороки и пойти за Ним. И вдруг мы слышим и сегодня, что Димас оставил Павла, а причину, помните, дорогая молодежь, там написано, он возлюбил нынешний век. Это сегодня, друзья, для нас вопрос серьезный. Борьба, если этой борьбы не веду, или как-то от нее уклоняюсь, значит, есть причина к этому. Конечно, есть причина. Человек начинает любить, может быть, сначала втайне, может быть, где-то на уровне, где-то мысли своих, но у него с миром не все порвано, как у той жены Лота, как у этого Димаса, который шел за Христом, но внутри себя не имел этого разрыва, не имел этой твердой позиции в отношениях к греху. Можно так сказать, что сегодня некоторые уклоняются в мир, потому что не хватает, может быть, наставления, не хватает, может, каких-то примеров или еще что-то. Где-то может быть и так. Люди уходят в мир, дети наши уходят в мир, подростки, молодежь. Но и от Христа, дорогие друзья, уходили. И Христос тоже, Он был непревзойденным проповедником, учителем, пастырем, Господом неба и земли, но и от Него уходили те, которые вот скатывались вот на уровень плоти, они говорили Христу, кто может слушать такие слова, которые, или те призывы, которые ты говоришь? И он обратил им внимание, что плоть, она пользы никакой не принесет. Плоть не пользует немало. Дух жив. И, может быть, сегодня как раз-таки наступает то время, когда кому-то нужно серьезно для себя однозначно решить вопрос своего отношения к Богу. Хотя мир будет пытаться еще повлиять на нас, но когда у человека внутри есть эта твердая позиция, когда он за Богом от всей души своей последовал, это, конечно, будет не напрасно. Я, дорогие друзья, хочу вот мысль такую вспомнить. Мне так думается, что если бы сегодня представить так, ну, может быть, на каком-то членском собрании, я как бы думаю, что такого не будет, уверен, что так не будет. Но, друзья, мысль скажу. Сказали бы, братья и сестры, вы знаете, мы ошибались. Мы ошибались в отношениях своих, вот к миру мы ошибались. Мы чуть-чуть где-то сильно загинали. Вот, и можно сегодня, сестрам, можно сегодня краситься, это нормально будет, не бойтесь, сестры. Или можно одеть брюки, тоже можно ходить, не бойтесь, сестры. Или, братья, вы знаете, что пиво это не очень опасно, он там слабоалкогольный. И мне так, друзья, ну, ложится мысль на сердце, что, наверное, бы некоторые, а может быть и немалое число, вздохнули бы и сказали, слава Богу, что вот так вот, что так пошло, что вот как-то по-другому братья поняли. Друзья, я хочу сказать один пример. В 50-е годы, когда вот сложная была обстановочка в церкви, и не все было понятно, мне братья говорят, ну, рассказывали, что в некоторых церквах разрешили сестрам выходить замуж за неверующих. Их не отлучали при этом. Они говорили, что сестры, ну, все-таки надо же вот и мир спасать, и вы своим влиянием, вы окажете на них, на этих неверующих мужей, вот, и доброе, и смотришь, и, может, и верующие станут. И наши церкви пополнялись мужьями вот такими, точнее, не церкви, вот эти семьи в этих церквах пополнялись пьяницами, вот, жены плакали, переживали, и я знаю, и знал несколько сестер, которые именно тогда вот вышли замуж, и всю жизнь вот тянули, вот в переживаниях таких, жизнь была такая сложная, а все пошло, может, с такого легкого разрешения, сказали, ничего страшного, это говорили братья. Поэтому, друзья, пусть сегодня для нас, вот лично для меня, моя позиция Господу, она будет твердая. Я так думаю, что почему еще человек бывает не борется, хотел отметить, почему у него нет этой борьбы, он боится. Вот страх оказывает какое-то влияние, вот эта стыдливость, вот может быть не Божья стыдливость, которая должна быть в Господе, а человек вот в каком-то страхе пребывает, внутренне у него исполняется такой пугливостью, боязнью, что если он начнет бороться, что если он начнет отстаивать позиции Божии, тогда, ну, что-то произойдет непоправимое в его жизни. Недавно мы получили сообщение, и, может, кто-то слышал, а кто не слышал, я расскажу. На Западной Украине проходило благовестие, и одна группа благовестников приехала там в один поселочек, поставили с разрешения палаточку и стали проводить благовестие. Ну, там проблемы наступили. Эту палатку разобрали, священник подстрекнул людей пьяных, разобрали палатку, прогнали. Но на следующее воскресенье группа молодежи, человек 30, других церквей приехали на это же место и стали под открытым небом проводить собрание. И там происходит такой случай, что один человек, может, он был пьяный, а может быть и в другом состоянии, он заводит трактор и разгоняет его, и на всем ходу несется в эту группу молодежи, которая поет. Я когда слушал, я так себе представил, как это все выглядело. Вот если бы, ну, сами поставьте себя на это место, в эту молодежь. Молодежь стоит, поет, кто первый, ну, кто-то с краю, где лучше стоять? А какая разница, где лучше стоять? Трактор, если он начнет давить, кого он будет жалеть? И этот трактор несется на эту группу молодежи. Я так думаю, я себя, думаю, ставлю на это место, думаю, как вот не испугаться, что делать в такой ситуации, что делать? Куда деваться? Может быть, бежать нужно, сказать, все, братья и сестры, сворачиваемся быстро. И вот они стоят. Трактор остановился в метре от этой группы молодежи. Метр. Может, кто-то зажмурил глаза от страха, думаю, ну все уже. Страх – это очень серьезное чувство, очень серьезное. Я думаю, что и сегодня здесь кто-то тоже этому страху подвержен. Может быть, он еще живет в глубине твоей души, но ты только именно поэтому не начинаешь этой борьбы, хотя ты, может быть, и верующий, хотя ты, может быть, и неплохой верующий, но страх живет в твоем сердце, и ты не борешься. Ты не борешься. Когда был Иисус Христос, у Него тоже были тайные ученики, которые приходили к Нему ночью, приходили вот в своих переживаниях, вот, опасались. И слава Богу, что они все-таки делали, вот, преодолевали внутри себя эти все переживания. И интересно, там есть за одного ученика, он тоже был один из тайных учеников, это был Иосиф из Аримафеи. Там написано, что когда Христос умер, уже был погребен, был на кресте, то там сказано, он осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса. Можно ли победить страх? Можно. И вот это слово «осмелился», то есть преодолел внутри себя вот это состояние. Если ты идешь к Богу, то нет такой силы. Я еще раз, друзья, повторю, нет такой силы, которая бы могла тебя удержать. Но тебе нужно осмелиться. Осмелиться. В отношениях своих с Господом. Выровнять эти отношения. А может быть, кому-то нужно осмелиться и сегодня пройти на это место и просить милости у Господа. Возможность такая будет. Я хочу, друзья, еще одну мысль здесь подчеркнуть. Почему бывает некоторые начинают борьбу, и у них не все получается? В книге «Исход» я хочу такое слово прочитать как пример. Книга «Исход» в 17 главе. Здесь описывается одно сражение и очень понятное место. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек». Идет сражение и победа в этом сражении зависела от рук Моисея. Один поднимал, руки он поднимал, и, слава Богу, Амалек бежал, Амалек страшился. Но когда руки у Моисея опускались, Амалек смелостью исполнялся, вновь поворачивал в сражение, и тогда Израиль бежал, спины, испуг, переживания. Братья и сестры, это пример для нас сегодня. Я нахожу, что основное, или самое, может, основное, о чем мы говорим, когда человек не имеет победы, это то, что у него не хватает вот этих поднятых рук, или, может быть, в отношениях с Богом у него не все правильно складывается, не все выравнивается. Моисей поднимал руки. Вот вы помните, такая ситуация была у Иова, сложная ситуация, когда он оказался в большом искушении. Бог испытывал его. У него были друзья. Вообще иметь друзей хорошо, да? Я думаю, что здесь многие уже, ну, как-то сдружились, радуются друг другу, когда мы видим лица. И вот у Иова были друзья. Они, наверное, не раз уже встречались. У них были интересные беседы, может быть, какие-то совместные дела, что-то они делали. Но когда пришла беда, эти друзья, как вы думаете, они поддержали руки Иова? Они подкрепили его упованием на Бога? Как надо было бы это сделать? Друзьям? Нет. Да и жена, разве она поддержала руки? И вот Иов сражался в одиночку, воздевал свои руки к Богу, искал этой поддержки. И, слава Богу, находил ее. Можно вспомнить других друзей, за которых сегодня говорили, Сидрах, Месах и Авдинага. Я нахожу, что вот они в своих переживаниях, которые коснулись их, они друг друга поддерживали, стояли стойко. И сегодня, дорогая молодежь, у меня к этому есть две мысли. Сами не опускайте руки. Ваши победы, Ваша успешная жизнь напрямую зависит от этих поднятых рук. Поднимайте руки к Богу, ищите Его, даже если вокруг никого нету. Даже, может быть, кто-то пытается опустить ваши руки. Или примером личным, или, может быть, своими словами. Вспомните тех, кто поднимали руки, и они их не опускали. А вторая мысль, я бы хотел, ищите друзей, которые могут поддержать вас. Ищите тех, с которыми можно держать эти поднятые руки, которые могут вместе с вами молиться, могут вместе с вами плакать, переживать. Кто может не просто, знаете, ну, как-то улыбнуться в каких-то вопросах, таких не особенно важных, а которые действительно болеют, которые имеют слово Господне в сердце своем, которые могут подсказать вам, ищите таких друзей. Они могут быть хорошим для вас подспорьем, помощью в ваших переживаниях. Я помню, был такой случай в моей жизни, когда мне пришлось беседовать с одним человеком. Он очень сильно оступился, упал, был в больших переживаниях, ну, до такой степени, что стал пьянствовать уже, ну как вот, вообще не останавливаясь, вот никаких вот, ну как вот, говорит, тормоза уже отпустил, а там нету тормозов, все, пошло. И вот он пьет уже, помню, пришел ночью. И вот, говорит, я иду, наверное, уже, ну не знаю, куда я иду. Ну еще и выпивший к этому, настолько он такой плачет в переживаниях. Я ему говорю, ты знаешь, вот есть, для тебя есть один только выход. Мы немножко с ним поговорили, я отвел его домой, а потом на утро пришел к нему, когда он немножко протрезвел, ну еще так похмелье все еще в голове, видимо, все-таки, но уже он может смотреть на меня. Я говорю, есть выход, я хочу продолжить свою беседу с тобою. Есть такое место в Писании. Это книга пророка Исаии, 12 глава. Я, друзья, хочу это место прочитать. Называется «Песнь избавления». Это самая коротенькая глава в этой книге пророка Исаии. Может быть, ну, одна из коротких глав вообще во всей Библии. 12 глава книги пророка Исаии. «И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». Вот Бог спасение мое. Я вот на эти слова обращаю твое внимание. И ты скажешь в тот день, славлю тебя, Господи. Я говорю, у тебя есть только один выход, если ты поверишь, что есть тот день, что есть тот Бог, который может тебя поднять, может все исправить в твоей жизни. Если ты в это поверишь, то этот день наступит в твоей жизни. Если ты в это не веришь, то тогда в твоей жизни ничего не произойдет. Я помню, мы стали на колени, и вот он еще в этом своем состоянии, может быть, не до конца отрезвевший, но он молился, Господи, я верю, что есть тот день, что ты можешь меня поднять, что ты можешь исправить жизнь мою, можешь по-другому повести меня, есть этот день, не может быть, если есть Бог, то значит, есть день спасения и для меня. И вы знаете, друзья, это была действительно его, ну, можно сказать, возрождение или вот эта победа. Он поверил, что если есть Бог, то значит и день спасения есть и для меня, даже для такого, который уже все потерял, все растратил, но есть этот день. И ты скажешь тот день. И когда он поднялся, он сказал эти слова. Может быть, не так они были выражены, как здесь. Может быть, ты думаешь, для тебя этого дня не существует? Ты устал бороться, ты устал пребывать в этих сомнениях, в этих переживаниях, твои руки опускаются, как в одной песне, что нет сил подняться, руки опустились, сомненье камнем давит мне на грудь, но прояви, Господь, но прояви ко мне, Спаситель, милость, хочу я с верой на тебя взглянуть». Сегодня у каждого есть эта возможность взглянуть. И в этом взгляде, в этом обращении, в этом сердечном порыве веры твое спасение. Я еще одну мысль скажу, дорогие друзья, это мысль о побеждающих. Мы хотя как бы в общем говорим и в первом, и во втором тоже, это, там все возможно, везде видна, может быть, видна победа. Но я хочу особенно эту мысль, друзья, отразить побеждающие. Когда-то Иисус Христос пришел на эту землю, и главная Его цель, или главное Его служение, которое Он совершил на этой земле, нет, это не только то, что Он помогал людям, избавлял их от многих переживаний, болезней, даже некоторых воскрешал, делился словом, благословлял, исцелял. Главное, что Он пришел сделать на этой земле, это пойти на Голгофу. И там, на этой Голгофе, Он одержал самую большую победу. Он оказался сильным воином. Это был лев из колена Иудина. Он победил. И сегодня для всех людей, кто бы ты ни был, в какой бы ты стране ни жил, если ты свою руку, ну, рука – это образная мысль, но свое сердце ты доверишь Богу, этому победителю, ты тоже будешь победителем. Один человек так сказал: «Ты держишь меня за правую руку». В Библии очень часто эта мысль, она вторит этой истине, что Бог может взять тебя за руку и повести. Мне вспоминается один пример, когда в одной семье родился ребенок, его звали Самуил, а у него была мама. Вы помните, как ее звали? Анна. И вот Анна, она этого ребенка выпросила у Господа и сказала: «Я его отдам во все дни жизни. Будет служить Господу». И потом, когда он пришел в возраст, она его привела в храм и отдала священнику. И этот ребенок потом воспитывался в храме. Но был потом в жизни Самуила очень важный переломный момент, когда Бог стал его звать. Когда он обратился к нему: «Самуил, Самуил». О, как многих сегодня в собрание привели мамы. Они вот сколько делали усилий, чтобы нас довести до этого места, вывести нас вот в это, ну, юношеское такой возраст уже. Вкладывали в нас свои мысли, желания, доброту, и они довели нас до этого места. Но вот это вот, вот этот перелом, когда у человека должно наступить эта встреча с Господом. Когда Бог начинает звать тебя, когда Бог начинает предлагать тебе, чтобы ты всю жизнь Ему отдал, до конца, до последнего. Этого не могут сделать за нас родители, не могут сделать наши наставники. Это ты должен сделать сам. Когда Он зовет тебя, когда Он говорит, называя тебя по имени, зовет тебя, чтобы ты последовал за Ним, чтобы ты открылся для Него. Он знает все наперед, всю твою жизнь, и потому зовет тебя, и в Его руке никогда никому не будет тесно. У нас как-то было одно благовестие, и там на этом благовестии к нам подошел один военный человек. Я уже где-то рассказывал этот случай. И он настолько был в восторге от нашего служения, говорит: «Ой, как же так же, вот это же мне тоже надо, это все. Я об этом только и думаю, я об этом только и переживаю». Пригласил нас домой к себе. Я помню, мы пошли туда с братьями, вот втроем пошли, там были у него в квартире. Мы ему свидетельствовали о том, как нас Бог повел, как Он нас позвал. И я тогда вспомнил, вот я редко так вспоминаю, а вот именно тогда в его, как бы в его посещении вспомнил свою жизнь. Я вспомнил, что вот какой я был в своей жизни раньше несчастный человек. Вот именно тогда в той квартире я ему говорил: «Вы себе не можете представить, какой я был несчастный человек. У меня не было тех, которых мог бы меня подвести к Богу, как-то позвать меня, ну, может быть, направить, утешить меня словами из Библии. У меня такого не было. И вот Христос, мою жизнь, Он, видя мои страдания, не прошел мимо меня, но позвал». Я бы сегодня хотел обратиться вот ко всем нам, друзья, особенно к детям верующих родителей. Какие вы счастливые, что у вас есть те, кто о вас позаботился, о вас привел на это место. Может быть, столько усилий было, столько молитв, переживаний. Вы сегодня здесь. Но, может быть, кто-то есть сегодня, скажет, у меня родители были неверующие. Я вас понимаю, какое это несчастье, когда человек вырос не в атмосфере Божьей, когда он вырастает в другой атмосфере. Но какое счастье, что сегодня вы находитесь здесь. И я всем сердцем верю, что Он Бог, этот великий Бог, который изменил когда-то мою жизнь, Он сегодня может изменить вашу жизнь. Ваша жизнь будет побеждающей. Но здесь есть маленький секрет. Если вы сегодня, если вы сейчас, не откладывая свою жизнь, посвятите Христу. Пусть Бог благословит нас, дорогие друзья, чтобы и мы в своей жизни, вот слыша вот эти переживания, вот, и то, о чем мы говорим, и проверяя свое сердце, могли бы для себя точно определиться, что мне нужно. Господь зовет. Он сегодня обращается к тебе. Жизнь победы, она связана с Иисусом, который победил. И если ты вручишь Ему всю свою жизнь, ты никогда в этом не разочаруешься. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.